Глава 10. В ту ночь мне приснился сон. Темный, чужой лес, маленький мостик и раненый мужчина, издававший глухие стоны. Я пыталась восстановить в расплывшейся памяти его лицо и никак не могла это сделать. Но я была уверена, что узнала бы его среди тысячи. Я знала, что с этим чужим, но уже ставшим таким родным человеком у меня никогда не будет проблем. Нам будет хорошо вместе с этим Александром, моим будущим мужем и названным отцом моего ребенка. Ничто не заменит его теплоту, ни шикарная квартира, ни самая дорогая машина, ни рестораны с отменной кухней, ни дорогие бутики с ультрамодной одеждой. Все потеряет свою ценность, если рядом не будет его. Он обязательно поймет, простит и пожалеет. А я положу свою голову на его колени и разревусь, потому что я устала бороться с постоянной несправедливостью, бегать по замкнутому кругу. Я обрету настоящий покой. Он никогда не напомнит мне о моем прошлом. Он будет вести себя так, будто и не было этого прошлого, что оно его совершенно не беспокоит. Как и каждый мужчина, любящий женщину, он, конечно же, будет меня ревновать. Ревновать тем, кто смотрит мне вслед и провожает восхищенным взглядом. Но никогда, ни разу он не приревнует меня к моему прошлому. Ведь ни я, ни он не виноваты в том, что оно мне было далеко не безоблачное. Он приложит все усилия для того, чтобы у меня было счастливое, настоящее и, конечно же, будущее. А я сделаю все возможное, чтобы он никогда об этом не пожалел. Я всегда буду с ним, а не с прошлым. Я проснулась и потерла глаза. На стуле, облокотившись о подоконник, мирно посапывала Галина. Она была похожа на маленькую спящую девочку. Нет, я ошибаюсь. Скорее, она была похожа на мальчика. Точно, на мальчика. И как же я сразу не поняла. Встав с кровати, я ощутила необычайную легкость от того, что у меня больше не было живота. Я подошла к зеркалу. Странные противоречивые чувства охватили меня. Я смотрела и смотрела на свое лицо и не могла оторвать от него глаз. Я была другая, обновленная, будто рожденная заново. Только вот что-то случилось с глазами. Они погрустнели и заметно потускнели. Но ничего, это пройдет. Я простила себя, откинула все плохое и улыбнулась своему отражению. В моей жизни появилась маленькая доченька. Все изменилось. А мое страшное заболевание с таким ужасным диагнозом, как отсутствие радости жизни, прошло. Теперь с появлением этого маленького чуда я смогу любить и быть любимой еще таким крохотным, но уже таким прекрасным человечком. Значит, я смогу радоваться каждому лучику солнца, каждой росинке, каждому цветочку и каждой капельке дождя. Теперь я не одна, теперь нас двое. А если я когда-нибудь доеду до улицы Академика Скрябина, нас будет трое. Получается, что и мои силы увеличатся ровно в 3 раза. Я смогу справиться со всеми своими проблемами, а с теми, с которыми не смогу, просто научусь жить. Я прощу всех, и тех, кто причинил мне боль и страдания, и тех, кто отказался оказать помощь, принять участие в моей судьбе. Самое главное, что с сегодняшнего дня в моей душе не останется груза тяжкой вины. Я обязательно приду к Богу, потому что уже давно чувствую в сердце Его свет. Я обязательно научусь жить в гармонии с миром. Я пущу в свою душу любовь и добро. А еще я пожелаю себе честности. Именно честности по отношению к себе и к тем, кто будет находиться рядом со мной. Я никогда не обвиню того человека, от которого родила ребенка. Никогда. В этой жизни нужно уметь расставаться. Это целое искусство, которому необходимо учиться. Расставаться красиво, тихо, с благодарностью за проведенные вместе дни или годы. Я только теперь, только сегодня поняла, что я не брошена. Я свободна. Наутро мы забрали мою дочку и поехали к Галине. Малышка спала все время, пока мы ехали в такси. «Курносая!» — улыбнулась Галина и поправила детское одеяльце. «Вся в папку!» — тихонечко засмеялась я, вспомнив, что у нашего папки с улицы Академика Скрябина и в самом деле курносый нос. «Я тут немножко подготовилась к вашему приезду», — сказала Галина, впуская меня в квартиру, которую она снимала и закурила. «Ой, извини». Она тут же затушила сигарету. «Все мои холостяцкие замашки. Теперь придется курить на балконе». Галина заметно нервничала. «Вот ванночка для купания малышки, вот кое-что из одежды, вот различные смеси. Клиники ее стали подкармливать». «Зачем? У тебя же молока совсем мало. Практически нет. Оно и понятно, столько нервничать. Тут смеси хорошие, ты не переживай. Они по составу ничем не уступают материнскому молоку. Спасибо тебе за все». Я положила спящую малышку на диван и придвинула к нему стул, чтобы она не упала. «Теперь самое главное – переправить вас на родину. Завтра я поеду по всем своим знакомым». «Ты уже успела здесь обзавестись связями?» – удивилась я. «Успела. Я посещаю различные сборища секс-меньшинств. Там бывает очень много нужных, влиятельных людей». Галина немного помолчала и продолжила. «Ольга, я, конечно, понимаю, что тебе это будет неприятно. Говори. Я даже не знаю, как тебе сказать. Говори, не тяни резину», — не удержалась я. «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя, как в мотеле. Я постараюсь переправить тебя на родину в самые кратчайшие сроки. Обещаю. Но в чем же дело? Дело в том, что тебе вместе с малышкой нельзя выходить на улицу. Я понимаю. Нельзя, чтобы меня видели соседи». «Вот именно. Они донесут полицейский участок, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Я же все понимаю». Галя чувствовала себя неловко и переминалась с ноги на ногу. «На балкон тоже нежелательно выходить». «Хорошо, я не буду». «Мы можем выносить ребенка на балкон ночью, чтобы он подышал свежим воздухом». «Галя, не нужно оправдываться. Я же все понимаю. Лучше вообще не рисковать. Малышка может заплакать, соседи услышат». Галина уехала, чтобы встретиться с нужными людьми, а я искупала, покормила малышку и спела ей колыбельную песенку, которую придумала сама. «Дремлет папа на диване, дремлет мама у стола, дремлют наволочки в ванне, Дина тоже спать легла». Дочурке понравилась моя песенка. Она уснула и засопела. Я всматривалась, милая личка сгорала от счастья. Я вспомнила девушку, которая опаздывала в ночной клуб. Она сдержала свое слово. Не рассказала о моем местонахождении. Значит, женская солидарность, о которой так много пишут и говорят, существует не только на бумаге, но и в действительности. Я не заметила, как вернулась Галина. Она вошла тихо, на цыпочках, села напротив меня и обхватила голову. Я почувствовала неладное и присела рядом. «Как Дина?» – спросила она. «Спит. Ты ее кормила?» «Конечно. И кормила, и купала. Ты знаешь, она совсем не испугалась воды. Мне кажется, ей даже понравилось. А ты воду добавляла марганцовке?» «Добавляла. А успокоительные травки?» «Тоже. А попок зеленкой обрабатывала?» «Обрабатывала. Сначала перекисью водорода, затем зеленкой?» «Да». Она плакала. Вдохнув побольше воздуха, я выпрямилась и тихо спросила. «А никто и не слышал?» Галина подняла голову и опустила руки на колени. «Ты меня неправильно поняла. Я просто хотела узнать, было ли ей больно». Она потерпела. Галина обладала скверной привычкой отмалчиваться и испытывать нервы. Я больше не могла терпеть и спросила. «Галя, что случилось на этот раз?» «Ничего. Чтобы отправить тебя в Россию, нужно срочно раздобыть деньги. А 20 тысяч долларов хватит?» «Конечно». Я не сомневалась, что Галина поняла мой намек. Она долго молчала, а потом решительно сказала. «Есть смысл рискнуть». Мы вышли на балкон. Галя курила, а я любовалась жизнью незнакомого города. Спустя какое-то время Галина взяла мою руку в свою и прошептала. «Знаешь, о чем я жалею больше всего на свете?» «О чем?» «О том, что я стала женщиной». Я была потрясена. «Что такое ты городишь? Ты же мечтала об этом годами». «Мечтала, пока не встретила тебя». «Ты это серьезно?» «Серьезнее не бывает». Я услышала, как бьется сердце моей подруги. Часто, громко, словно было готово вырваться из груди в любую минуту. Галина кусала ногти, ерзала на стуле и напоминала нерешительного ребенка, попавшего в тупиковую ситуацию и не знающего, как из нее выбраться. Даже не верится, что еще совсем недавно я просто бредила тем, чтобы превратиться в женщину, заговорила она. Мечтала ходить в коротеньких юбках, тоненьких ажурных чулках, облегающих кофтах с очень глубоким вырезом, и молила Бога, чтобы пришло такое время, когда никто не смог бы догадаться о моем прошлом. Мне хотелось казаться тонкой, ранимой, нежной. Наконец у меня появилось то, что может быть только у женщины. Каждый день я искала мужчину. Сильного, крепкого, надежного. На которого можно положиться и который защитил бы меня и оградил от всех жизненных неурядиц. У меня был контакт только с одним мужчиной. Здесь, в Америке. Этот мужчина – американец. Мы познакомились на вечеринке, немного выпили и завалились в постель. Самое страшное, что я не получила ни малейшего удовольствия, хотя просто лезла из кожи для того, чтобы его получить. Я пыталась быть страстной и ненасытной, но все это было притворством, обыкновенной игрой. Мой партнер пришел в замешательство, когда увидел меня раздетой. Слишком много шрамов для нормальной женщины. Не помогло даже то, что он был сильно пьян. Я выкрутилась, сказала, что попала в аварию. Долгое время лежала в больнице, прошла через массу операций и чудом осталась жива. Он поверил. Он даже представить себе не мог, что спит с бывшим мужиком. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – спросила я. «Затем, что больше некому. Ты единственный близкий человек, и я хочу, чтобы ты знала все. Ты считаешь, что если выговоришься, тебе будет легче? Мне будет намного легче. Тогда я готова слушать твой рассказ до конца. А тут и слушать больше нечего. Наверное, самое страшное в этой жизни – чего-то хотеть. А потом, после долгих мучений, это получить. А когда получишь, понять, что это совсем не нужно. Понимаешь, о чем я говорю? Догадываюсь. Я, когда тебя увидела, подумала, что никогда нельзя спорить с природой. Она лучше нас знает, кем нам быть в этой жизни – женщиной или мужчиной. Против природы матушки не попрешь. Откровенно говоря, меня не очень-то устраивает роль лесбиянки. Я хочу быть настоящим мужчиной. Я присвистнула и замотала головой. У тебя просто небольшой шок. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Ты столько вытерпела, столько пережила, потратила столько денег. Потраченные деньги меня заботят меньше всего. А здоровье? За потраченное здоровье мне обидно. Ты даже не представляешь, как мне его жаль. Галина с трудом сдерживала слезы. Если бы я только знала, что ты есть. Если бы я могла предположить о твоем существовании, все было бы совсем по-другому, совсем. Не было бы этих операций, больниц, закрытых клиник, этих унижений, оскорблений и насмешек. Если бы я только знала. Если бы. Я погладила Галину по щеке и вдруг подумала о том, что когда-то на этом месте была мужская щетина. Как бы знать, где упадешь, подстелил бы соломку. Хорошая поговорка. Самое главное, что актуальное. Согласилась со мной Галина. «Знаешь, я только с тобой получила настоящее возбуждение. Это же нужно такое придумать. Через такое прошла, смогла поменять пол, а влюбилась в тебя, как самый настоящий мужчина. Понимаешь, мужик, я больше не хочу и не желаю быть женщиной». Я пришла в замешательство. «Мужиком, только мужиком. Я хочу о тебе заботиться, оберегать, любить, доставлять удовольствие в постели». И хвастаться своим членом, которого, к моему великому стыду, у меня уже нет. Я хочу на тебе жениться, хочу быть твоим мужем, отцом твоего ребенка. Я смогу пойти на достойную работу в фирму своего отца. Он мечтал о наследнике, который бы продолжил его дело. Тебе не нужно будет работать, зарабатывать деньги буду я. В конце концов, это обязанность мужика. А ты будешь сидеть дома, заниматься собой и ребенком. У нас все получится. Ты увидишь, получится. Мы будем нормальной семьей, не хуже других. Как только вернусь на родину, приду к отцу и попрошу денег на операцию, чтобы сменить пол. Он обрадуется и поймет, что его сын далеко не педик. Он даст мне эти деньги, только мне придется еще побыть в Америке, чтобы завершить этот курс лечения. Галя, ты понимаешь, что ты говоришь? Конечно, я все понимаю, даже больше, чем хотелось бы. Я уже приняла решение. С сегодняшнего дня я заканчиваю принимать женские гормоны. Хватит, наелась. А какие ты будешь принимать, мужские, что ли? Никаких. Мужские пока нельзя. Иначе произойдет страшная ломка, и я просто загнусь. Я не хочу быть ни лесбиянкой, ни транссексуалом и никаким другим хреном моржовым. Я хочу быть нормальным мужиком. Обыкновенным мужиком, каких тысячи. Галина нежно притянула меня к себе и поцеловала в губы. Я томно вздохнула и, не удержавшись, ответила ей. «Я люблю тебя», — донеслось до моего сознания. «Господи, ты даже не представляешь, как я тебя люблю». В этот момент заплакала малышка, и я бросилась к ней, чтобы покормить. Галя сидела рядом и не сводила с меня глаз. «Ты очень красивая», – прошептала она. «Да какая я сейчас красивая после родов? Ты будешь самой красивой любой, потому что любимая женщина всегда самая красивая и самая желанная». Поев, дочурка уснула, я положила ее на диван и посмотрела на часы. Полночь. Самое время заняться тем, что не должно привлекать внимание людей. Галина словно прочитала мои мысли. Встала. «Ты отдыхай. Тебе нужно набираться сил». А я поехала к мотелю. «Попробую найти труп и позаимствовать у него 20 тысяч долларов». «Я поеду с тобой». «Как это?» «Так это». «А ребенок? Ты же видела, что я только что накормила малышку. Она будет спать до следующего кормления». «Нет, так не пойдет». Галина замотала головой. «Ты останешься. Сейчас ты больше нужна своему ребенку, чем мне в этом грязном деле. Сиди дома и жди моего возвращения. В конце концов, ты женщина, не женское это дело по ночам трупы выкапывать. Можно подумать, что ты мужчина». Я замолчала, понял, что невольно позволила себе чудовищную бестактность. Я не сомневалась, что Галине мои слова были очень неприятны. Но она смогла это скрыть. «Ты никуда не пойдешь», — повторила она. «Я справлюсь сама». «А если ты не вернешься, что я буду делать?» «Вернусь». «Ты не ответила на мой вопрос. Если ты не вернешься, что мне делать одной в чужой стране? Без документов, без денег, без языка, с грудным ребенком на руках?» «Я вернусь», — по-прежнему упиралась Галина. «Я должна быть с тобой. Динуля накормлена, она будет спать. Ты же знаешь, она просыпается только тогда, когда хочет есть. Сейчас она сыта. Можно взять ее с собой. Ты что, совсем чокнутая?» «Пока нет. Но я ее непременно стану, как только останусь одна и пойму, что ты больше никогда не сможешь мне помочь». Я замолчала и смотрела с Гали на лицо. Оно было очень усталое, ее волосы были растрепаны, а красные глаза говорили о том, что она уже давно не высыпалась по-человечески. Она смотрела на меня в упор, но словно не видела меня. Я подошла к ней вплотную и взяла ее за плечи. «Галя, ну пожалуйста, вдвоем мы быстрее справимся. У меня больше нет живота, значит, теперь я могу прекрасно орудовать лопатой. Для меня слово «женщины» — закон». Грустно улыбнулась моя подруга. А быть может, уже и друг. Признаться честно, я уже сама ничего в этом не понимала. Это стало неважно. Самое главное, что это очень близкий человек, которому можно довериться.